сабле родовой. Мы воткнем твою могилу до лосиновой прямой. И вчерашним топаю я косил поляну в поле. Все равно его убью, хватит жить хорош так воле. Буду резать всех подряд, вот моя миссия. Не задумывайся, брат, эй, жидо, спасай Россию. Дай, да, дай, да, да, да, дай, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Будет бой, если перегрелась дула, если сабля пополам сломалась вновь, то в пылу кровавого разгула буду рвать зубами, знай, знай, знай мою любовь. На тебя и пули жалко, жалко сабли родовой. Мы воткнем в твою могилу косиновый прямой. И вчерашним топаю я косни поляну в поле. Все равно его убью, хватит жить хорош доколе. Буду резать всех подряд, вот моя миссия. Не задумывайся, брат, ты жидо, спасай Россию. Дай, да, дай, да, да, да, дай, да, да, да, да, дай, да, да, да, да, дай, дай, да, да, да, да, да, дай, да, да, да, да, дай, да, да, да, дай. Вот такая была песня.